Ринат Валиуллин. «Время гладить кошек». Данная аудиокнига содержит упоминания об организациях, признанных экстремистскими и запрещенными на территории Российской Федерации. Потерялся кот. В городе вечерело и становилось прохладно. Еще холоднее стало, когда я услышала сзади чьи-то медленные шаги, но я не решалась обернуться. Сердце забеспокоилось и начало торопиться, потом бросило мне короткое «пока» и ушло в пятки. А шаги все ближе и ближе. Эти ноги явно шли ко мне. «Девушка, что это вы тут клеите?» — вдруг прозвучал старинный женский голос с нотками ревматизма и больного жизненного опыта. Суровость его была театральна. Девушка не отвечала и продолжала приглаживать листок бумаги к столбу. «Пропал рыжий кот», — читалось в потемках на бумаге рядом с фотографией кота. «Вы меня слышите?» — возмущалась дотошная старушка. «А вы не видите? Я же вам говорю, у меня пропал кот». «И что?» «Я пытаюсь его найти. Вы не видели случайно?» Наконец оглянулась девушка и обнаружила не старушку, но даму. Серое пальто и шляпа с пером. «Терпеть ненавижу котов. Аллергия? Представьте себе. Представляю». «Ни черта вы не представляете. После вас все столбы грязные. Только ходи и сдирай». «Так не сдирайте. Подумаешь, кот пропал». Черные перчатки дам мяли свежесодранное объявление. «Вы теряли когда-нибудь друга?» «Так друга или кота?» «Значит, вы еще никого не теряли. Вы даже представить себе не можете, что это такое. Тем более кот был волшебный. Погладишь его, сбылось желание». «Вы правы». «Не могу. У меня никогда не было котов. Стоит ли так убиваться из-за кота? Купите другого, волшебного». «Как вы можете такое говорить? Купить другого кота? Человека можно купить, а кота нет. Друзья не продаются. Да что вы вообще понимаете в котах?» Попыталась я уйти от назойливой старушки. «Я понимаю только, что вы продолжаете клеить свои бумажки», проследовала старуха за девушкой к следующему столбу. «У вас даже на мои объявления аллергия. Я знаю, у меня есть друг, стоит ему только услышать слово «кошка», все, потек. Ему потом, чтобы остановиться, чихать, надо выпить целую гору таблеток. Чувствуя, что это не отстанет, я всячески хотел расположить бабулю к себе. Необходимо было найти кодовое слово. Для всех существует это кодовое слово, после которого люди становятся мягче и сговорчивее». К тому же ругаться никак не входило в мои планы, особенно со стариками. Во мне все еще жило это неловкое уважение к старости. «Не может быть. Бедолага!» Вдруг включилось сочувствие в бабуле. Видимо, слово «таблетки» стало решающим. «Нет, у него все в порядке. Если кто бедолага, так это Твикс. Представляете, ему, домашнему культурному нарциссу, попасть на улицу в компанию бездомных котов и кошек... Вы думаете, кот не человек? Да он человечнее любого человека. Вижу, вы сильно любили его. Да, привязалась. А теперь вот не знаю, как развязаться. Не знаете? А ведете себя довольно развязно, позволила себе едко пошутить старуха, опустив свой взгляд с моих распущенных волос на мои ботинки, на одном из которых развязался шнурок. Да, совершенно верно. Развязная молодежь, которая никого не любит, кроме себя». «Я из этих», — нагнулась я и заправила шнурок в ботинок. «Я тоже. Я тоже была такой когда-то. Прекрасное было время. Сейчас так уже не получится. При всем желании». «Почему?» «Видимо, желание стареет вместе с телом. Уже не такое свежее. Что-то я разболталась». «Да ничего, говорите. Главное, листочки не сдирайте. Любовь и привязанность — вот чем мы обменивались так долго». Вместе с котом весь дом потерял сон, аппетит и желание жить. Когда кот пропал, дома наступила зима. «Не только дома, но и на улице», — неожиданно снова пошутила бабушка и поежилась в подтверждение своих слов. «Замерзли?» «Нет», — прижал я пальцы к губам, чтобы поделиться с ними теплом своего дыхания. «Не надо на меня обижаться. Я все знаю и про любовь, и про привязанность». В психологии это называется внутренний кот. Вы воспитали в лице своего питомца внутреннего ребенка. Это исключено. Я, конечно, развязана, но не настолько, чтобы не заметить беременность, — ерничала я в ответ. Я о другом». «Да не было никакого другого», — не сдавалась я, почувствовав редкое понимание в лице старушки. «На самом деле старушкой там и не пахло. Дама все еще держала спинку, будто хореограф из детства, все еще строго следила за ее па-де-де. Я понимаю, и вы сейчас поймете, о чем я. Просто дайте мне закончить мысль. Внутренний ребенок — это те самые кусочки вашей личности, которые нуждались в любви все детство, да так и не получили. Я сама такая. И окружая своего кота заботой и игрой, на самом деле вы ухаживаете за внутренним ребенком. В нем веселье, энергия, вдохновение — все это делало вашу жизнь. Я знаю. Вот у вас тоже доброе сердце. Вы наверняка знаете, что такое терять близких. Еще бы. Я двух сестер потеряла, так и не нашла. Надеюсь, они живы и здоровы. Честно сказать, это они меня потеряли. Было это давно, так давно, что мне кажется, что я это себе придумала. Я тоже много чего придумываю. Вообще-то это не мой кот, а моей тетки. Вы говорили, нет, не все. Но там длинная история. Длиннее, чем ваша жизнь, наверное. Сколько вам, если не секрет? 90. Не может быть. Правда? Как такое возможно? На вид лет 70? Возможно, потому что у меня все время болит спина. Поэтому я не могу лежать и умирать. Мне кажется, если я умру, то я не смогу лежать так долго. Эта мысль заставляет все время куда-то идти. И куда же ходите? На работу. Вы еще и работаете? Да. Мой покойный муж оставил мне много работы. У него антикварный магазин. Мне нравится эта работа. Я чувствую себя своей среди всех этих экспонатов. Правда, я все время боюсь, что меня кто-нибудь купит, как мумию, беззаботно пошутила бабуля. Ее красиво состарившееся лицо улыбнулось, а в белых вставных зубах блеснул бриллиант. «Вам кто-нибудь помогает?» «У меня есть друзья». «А почему больше не вышли замуж? Вы не пытались кого-нибудь найти?» «Все это пустое. С годами я поняла, что не надо искать ни свою половинку, ни своего человека. Я столько времени на это убила. Не надо на это тратить время. Человек сам появится в нужный момент. А если вы рискнете настаивать, то эти отношения в любом случае будут искусственными. Поэтому вместо таких сомнительных союзов я стала искать то, что могло бы разжечь мое любопытство, безумно заинтересовать, чтобы уйти как можно дальше по жизни вместе с этим интересом. Благо, магазин находился рядом с домом. Я начала изучать историю вещей и их ценность в зависимости от времени. Эти исследования меня так засосали, что я быстро научилась понимать, что к чему, стала экспертом по всякому старью. К вам в лавку кот случайно не заходил? Все может быть. Никогда не знаешь, кто кот, а кто человек. У некоторых так много общего. У меня там на полках куча всяких котов. Из фарфора, из бронзы, даже из янтаря. Возможно, один из них ваш. Откуда у вас столько оптимизма? Услышал я отголоски своей истории, и мне дико захотелось ею поделиться с этой умной дамой. Я же говорю, что мне 90. Я знаю, что я ничего не знаю, но много. Давайте я вам помогу. Я буду мазать, а вы клеить. Так будет быстрее. Подошли мы к очередному столбу. Много у вас этих бумажек? О, да тут можно распугать всех котов с округи. Почему распугать? Не поняла я. Все коты любят свободу. К тому же со стороны мы с вами как псы, которые метят каждый столб. Снова пошутила дама. Да, похоже на правду. Думаете, шансов никаких? Никаких, серьезно ответила старушка. Потому что у вас целый мешок этих бумажек, а уверенности ноль. Да, я думаю, что я не смогу его найти. С таким настроем, конечно. Дайте больше уверенности. Я уверена, что не смогу его найти. Детский сад какой-то. Это точно ваш кот? Я же говорю, не совсем. Кот моей тети. Я так и подумала. Найдем такого рыжего, обязательно найдем. Наверное, увязался за какой-нибудь хорошенькой кошечкой. Я вот точно так же за одним котом увязалась и пропала. Как они мне завидовали. Кто? Сестры? Нет, они тогда еще были маленькие и завидовали другим игрушкам. Я сбежала с парнем, а родители меня прокляли и даже не искали. Ух уж эти проклятые родители. Что, у тебя тоже? Нет, у меня вот такая сестра, проткнула я большим пальцем воздух. А вы их хоть искали? Ну, конечно. Я, правда, не развешивала объявления на столбах. А зря. Может быть. А кажется, я поняла, вы следовали своей заповеди искать своих, только убивать время. А время бессмертно. Да, сами найдутся, если будет надо. Меня посетили смутные сомнения. А как зовут? Кого? Кота? Нет, тебя. Про кота я уже прочла. Твикс. Странное имя. Вообще-то его Васькой хотели назвать, но потом решили, что слишком просто для той цены, что за него заплатили. А Твикс от Твигги. Покойный муж моей тетки был фанатом этого стиля. Любитель мини? Ну да. Так как тебя зовут? Фортуна. Не менее странное имя. И вправду необычное. Спасибо. Раньше мне оно казалось дурацким. Я даже мечтала, когда мне исполнится 14, чтобы его поменять. Видимо, это лучшее, что мне могли дать мои родители. И потом я привыкла. С прекрасным ужасом я обнаружила, что больше с таким именем нет никого. По крайней мере, здесь я больше таких не встречала. Мне нравится быть уникальной. Кому не понравится? Все хотят быть уникальными. Но не всем так улыбнулась Фортуна, как тебе. Посмотрела старушка пристально на меня. Я улыбнулась ей в ответ. Вот и мне теперь улыбнулась Фортуна. Рассмеялась беззвучно она. А вас как зовут? Люба. Тоже редкое на сегодня имя. Но легко запомнить. Я бы так не сказала. По крайней мере, муж так не считал. Он все время говорил, с тобой не бывает просто. Если бы с тобой было просто, ты не была бы настолько моей. Ты безумно сложная, вот почему мне с тобой так хорошо. Закатила глаза старушка. А как зовут твоих тетушек?